Ой, а кого я полчаса назад 5 раз окликал и без всякого результата? Не 5, а всего 2, и я была занята. А сейчас, ты что, свободна? Со стороны Акаги донесся тяжелый вздох. Все, молчу. Кацураги притворно сжалась и выставила перед лицом ладонь ребром вперед. Акаги не отреагировала, вернее она обратилась к Майе, велев той переключить что-то в некий третий режим, и опять уткнулась в монитор. Пронаблюдав это, Мисато прекратила кривляться и, довольно фыркнув, еще разок сладко потянулась. «Ладно, Син, присядь где-нибудь, мне тоже закончить надо, думаю, минут 5 и все». «Угу, Синдзи, как ты смотришь на то, чтобы устроить сегодня вечеринку?» — осторожно поинтересовалась Мисато, когда обследование наконец завершилось и Рей благополучно отправили одеваться. Акаги и Майя остались в кабинете, мы же одни стояли около раздевалки. «По случаю успеха Рей, ну да». Такой повод грех не отметить. И как ты ее себе представляешь? Ну дай подумать. По дороге домой закупимся в магазине, возьмем пару тортиков, еще что-нибудь. Еще можно Рицука пригласить, а то что-то давненько она у меня не была. Мисато потерла рукой наморщенный лоб. Ну и Майю заодно, ее же повод тоже касается. А еще он касается десятков 3 операторов, что сидели в центре управления, и столько же числа техников, шуршащих по коридорам вокруг ангара. Их ты тоже собралась пригласить? Ну, Син, не будь букой, не собираюсь я их приглашать, но ведь ты же не против посидеть вечерок в компании стольких красивых девушек? И не отнекивайся, видела я, как ты на Майю смотришь. И как же, соизволил я наконец оторвать взгляд от планшета и перевести его на девушку, любуясь. Хэймэм, что хэймэм, ты так говоришь, как будто это ненормально и попахивает психологическими отклонениями, это напрягает. Что? Стоп. Кацураги прикрыла глаза. «Ты что хочешь сказать, что я намекаю?» Глаза резко распахнулись, и на лице девушки отразилась явственная ярость. «Паршивец, хватит извращать мои слова. Уж в чем, а в этом я тебя точно не заподозрю. Озабоченный ты извращенец. Не понимаю, о чем ты». Безразличный взгляд усталого кота, морда лица индифферентна, голос ровный. «Я всего лишь сказал, что твоя настойчивость меня напрягает». По комнате разнесся скрип зубов. «Синдзи, я тебя сейчас придушу, это будет печально». Утыкаюсь взглядом обратно в планшет, боюсь, если продолжу смотреть на мимику Мисато, не выдержу и позорно захихикаю. «Паршивец, ну до чего ты несносный паршивец. Насчет вопроса, я не против, но не забудь спросить мнение Рей». Кацураги тяжело вздохнула и помассировала лицо ладонью. «Вот сразу так было нельзя, надо было обязательно доводить командира до нервного срыва». Едва слышно пробурчала она себе под нос и уже громче. «Спрошу, и все-таки от ответа ты ушел, бывает, Син. Ну что ты пристала?» С легким оттенком раздражения отозвался я. «Гребаный танк сектоидов уже 8-й раз убил моего командующего, что в одиночку, пафосно и гордо превозмогал военный корабль пришельцев, и перезагрузка пока не помогала. Да, моя симпатичная девушка, но не совсем в моем вкусе. И почему же тогда ты на нее так смотрел?» — продолжала язвительно допытываться Мисато. «Ракурс был хороший, она очень живописно жевала карандаш, это было мило. Да, я пережил ход противника, теперь будет расплата». Кацураги вздохнула, заглянула в экран планшета, вздохнула еще раз, слегка постучала меня по лбу, не дождалась реакции и, вздохнув третий раз, горестно подняла глаза к потолку, прошептав что-то вроде: «Ну, по крайней мере, хоть в чем-то он нормальный парень». Правда, уверенности в голосе было немного. Рей, вышедшая к нам через минуту, естественно, не возражала против вечеринки и гостей. Хотя, Мисато ей и не дала такой возможности, сразу пойдя с козырей и заявив, что, мол, Синдзи уже согласился и, разумеется, сразу получила свое вожделенное. «Хорошо, тогда я тоже не возражаю». Впрочем, ни одна Кацураги была умной и понимающей девочкой, так что следующие минут 10 несчастному капитану пришлось силиться подобрать ответы на такие простые вопросы, как: что такое вечеринка, зачем она нужна, зачем на ней гости и по какому принципу они приглашаются, как определить, что событие следует отмечать именно вечеринкой, а не простым отдыхом, и так далее. Все очень спокойно и с искренним интересом во взгляде. В общем, я получил море удовольствия. Сама подготовка ничем не выделялась, кроме, разве что, более активных, чем обычно, попыток Мисато накупить чего-нибудь вредного, но вкусненького. Впрочем, одно отклонение от ее плана было: Майя от приглашения отказалась, сославшись на кучу важных дел, но, как по мне, девочке просто было страшно. И не факт, кого она боялась больше, такого жуткого и таинственного меня, или такую пышущую энтузиазмом Кацураги. Хотя, полагаю, перспектива напиваться в присутствии Акаги тоже внесла свою лепту в решение. Сама же Акаги хоть и отбивалась как берсерк, но на 27-й минуте окучивания капитулировала. И хоть я сам, к счастью, при этой баталии не присутствовал, но доктора мне было искренне жаль. В общем, около 8 вечера, с выражением вселенской скорби на лице, в дверь позвонила Рицука. «Привет, Синдзи. Ну и где эта несносная шантажистка? В кои-то веки я увидел ее без халата и в гражданской одежде. И что могу сказать? Рицука — это как раз тот исключительный случай, когда форма не красит женщину. По крайней мере, короткие джинсовые шортики и легкая рубашка без рукавов шли ей гораздо больше, да что уж там, я даже начал воспринимать ее как девушку, а не некое бесполое образование под названием доктор. В гостиной, насколько могу судить. О, Рицука, наконец-то, проходи быстрее, донеслось со спины. Выходить Мисата даже не подумала, зато покричать не отказалась. Да куда уж я денусь? Взгляд Акаги, в этот момент, отразил смирение с неизбежностью. Поверить не могу, Мисата, ты научилась готовить? С легкой улыбкой и неподдельным удивлением в голосе, восхитилась Рицука. Это готовил Синдзи. Сварливо донеслось с другого конца стола. Так вот почему ты поселила его у себя. С пониманием протянула доктор. Остается понять, где ты умудрилась попробовать его стряпню до того, как он появился в Токио-3, или же это изначально был жест отчаяния. Прекрати уже, а. Раньше ты так не проходилась, потому что я готовлю. Раньше мне ни с чем было сравнивать. Блондинка непринужденно пожала плечами. Хотя нет, вру, у меня просто не было выбора. В доктора вперился испепеляющий, прищуренный взгляд, но был полностью проигнорирован. Синдзи, тебе лучше переехать, эта ужасная соседка разрушит всю твою жизнь. Мне все равно, жизнеутверждающий настрой. Он прав, Рицука, не стоит недооценивать способность человека приспосабливаться к условиям окружающей среды. С ехидным выражением лица, протянула Кацураги, ткнув в сторону подруги вилкой. И все-таки, ты должен задуматься о своем будущем. Не унималась Акаги, демонстративно не обращая внимания на подначку. Тем более, тут речь идет не только о твоей жизни. Я реалист, доктор, мое будущее – сдохнуть в контактной капсуле Евы, отражая нападение очередного ангела. Явный намек на сидящую рядом Рей, я проигнорировал и абсолютно синхронно с ней сделал глоток из стакана с чаем. К счастью, сама Аянами на мое видение будущего также не отреагировала, по крайней мере внешне. Да, Синдзи, забудь, что я сказала, ты неисправимый пессимист. Мисата что-то довольно пробулькала, не отрывая от рта банки с пивом, чем заслужила укоризненный взгляд подруги. Кстати, Рей, как тебе тут живется? До сих пор не могу поверить, что согласилась. Если ты станешь такой, как Мисата, я этого просто не переживу. Все хорошо, а поподробней, мне здесь нравится. Аянами опустила взгляд к коленям. Небольшая пауза. Рубиновые глаза вновь поднимаются на Акаги, слушающую с доброй улыбкой. Условия жизни с капитаном Кацураги как нельзя лучше подготавливают к тяготам и лишениям, что очень для меня важно, как для военного специалиста. Тишина. Пф-ф-ф-ф-ф. Пиво ровным слоем забрызгало стол, а Мисата судорожно закашлялась. Взгляд Акаги неуловимо изменился, теперь в нем отражалось искреннее охр изумление, а также сомнение в реальности происходящего и собственном здоровье. Спустя еще десяток секунд немой паузы, Рей все с тем же невозмутимым видом произнесла, шутка, и передала мне листок бумаги со своих колен. Я взял и невозмутимо кивнул. Синдзи, раненым носорогом взревела брюнетка. Что? Индифферентно поинтересовался я. Придушу. В следующий момент на меня бросились. Столешница жалобно скрипнула, во все стороны полетели тарелки с содержимым, но меня на прежнем месте уже не было. В движении допив чай и успев поставить стакан на стол, я проскользнул мимо девушки, слегка подправив ее полет, чтобы она ничего себе не повредила. Со стороны такая корректировка маршрута выглядела не очень прилично, зато Мисата не свернула шею, и сопровождаемый рыком дикого чудовища, что до этого момента притворялась милой девушкой, я скрылся в коридоре. «Врешь, не уйдешь», донеслось мне вслед, и Мисата, подскальзываясь, вылетела следом. «Это все от подавляемого сексуального напряжения, тебе нужно найти парня, убью». А дальше она меня догнала, в моей комнате. Благо, я успел расположить на самом видном месте подушку и психологический фокус сработал, девушка схватила первое, что попалось под руку и принялась меня душить, злобно шипя. В голове проскользнула крамольная мысль: если я сейчас конвульсивно дернусь и затихну, она будет проводить искусственное дыхание, или постарается избавиться от тела. Впрочем, жаловаться мне было ни на что уже сейчас, ибо в процессе душения Мисата весьма двусмысленно разместилась сверху, что, учитывая почти полное отсутствие на ней одежды, домашние шортики, лишь немногим превосходящие размером трусики и легкая маечка, было весьма приятно. Воздуха же мне хватало, благодаря вовремя повернутой голове. Единственный минус – руки особо не распустить, хотя можно изобразить отбивание. В то же время, гостиная придушила. Спокойно заметила Рей, прислушиваясь к непонятным звукам из комнаты Синдзи и отпивая из стакана. И часто у них так. Акаги пыталась собраться с мыслями, но судя по расфокусированному взгляду, удавалось ей это с трудом. «Как так?» – попросила уточнить Аянами. «Ну, так, часто они так себя ведут, примерно 70% времени общения». С небольшой паузой сообщила голубоволосая девушка. «КХММ, да». Рицука потянулась к оставленному Мисате пиву. «Порой, мне становится страшно за нерв, если у нас такой командный состав оперативного отдела». Доктор жадно отхлебнула из банки. Впрочем, могло быть и хуже, словно пытаясь убедить саму себя, продолжила глава научников. Звуки, долетающие до гостиной, неожиданно стали еще более яростными и разбавились глухими писками. «Может, стоит вмешаться?» – неуверенно покосилась на дверной проем блондинка. «Не надо помогать Синдзи, у него все под контролем», – невозмутимо ответила Рей, поднимая с пола упавшую ранее тарелку. «Уверена?» – скептически вздернула бровь Рицука, уже успев незаметно для себя более-менее успокоиться. «Да, сволочь, скотина, тварь, ты что себе позволяешь?» Чуть ли не задыхаясь, шипела Кацураги, с каждым словом усиливая нажим на подушку. Тем временем мои руки медленно, но верно поднимались по голым бедрам девушки вверх и уже вот-вот должны были достичь края шортиков. «Сволочь!» Шортиков я достиг и даже слегка забрался руками под ткань, но на счастье Мисата, сидела одежда на ней очень плотно и далеко продвинуться не удалось. Как она в этот момент шипела, сквозь зубы обещая мне все муки ада, слегка при этом попискивая, когда я чуть сжимал пальцы. Но упрямство было сильнее, и рук от подушки она не убрала, хотя ткань от нажима уже жалобно поскрипывала. Щелочка, через которую я дышал вначале, уже давно была намертво перекрыта, но пока это не доставляло особых проблем, через подушку дышать вполне можно, главное не совершать резких движений и не нервничать, чтобы не возбуждать в организме потребности в большом количестве кислорода. Для обычного человека это сложно, для меня – решаемо. Вынимаю руки и кладу их уже поверх шортиков, чуть сжав попку девушки. МММ кайф, мягкая упругая, правда джинсовая ткань немного портит ощущения, но панический писк Мисата с лихвой все компенсирует. Девушка начинает остервенело елозить на мне, пытаясь скинуть руки и шепча проклятья, даже нажим на голову немного ослаб, но этим только еще больше стимулирует и так возбужденный организм, что, кстати, не может не чувствовать. Еще раз сжимаю попку Мисата, заодно притягивая отчаянно пытающуюся отодвинуться девушку, и одной рукой начинаю двигаться выше с вполне четкой целью забраться под маечку. Этого Кацураги уже не выдержала и с нечленораздельным визгом отпрыгнула от меня. Быстро сбрасываю с головы подушку и смотрю на девушку. Тяжелое дыхание, пышущее жаром лицо покрыто испариной, панический, затравленный взгляд. Она почти готова. Если надавить еще немного, то минуты не пройдет, как мы будем страстно целоваться в постели, судорожно стаскивая одежду. И если она этого и не понимает, то уж чувствует точно и боится, дико боится и в то же время хочет. Не надо быть эмпатом, чтобы это понять, и хорошо, что сейчас чувствительность на нуле. Для эмпата такой коктейль – очень сильное искушение, не уверен, что смог бы сдержаться. «Ну и куда ты сбежала, Синдзи, мы не должны?» «И куда только делась грозная начальница оперативного отдела?» Сейчас передо мной закомплексованная и перетрусившая от собственных фантазий девочка, внезапно обнаружившая себя полуголой в одной комнате с парнем после первого свидания, причем тело уже распылено, а разум и выдержка на последнем издыхании. «И куда только делась твоя агрессивность?» Встаю с футона и устало поправляю волосы, надо уже подстричь челку наконец. Краем глаза отмечаю, как Кацураги чуть отодвинулась. «Я серьезно, Мисата, ты мне нравишься, и вообще, я с трудом себе представляю мужчину, которому бы ты не понравилась, но у тебя реальные проблемы с комплексами. Вот, например, сейчас, чего ты боишься?» Акаги, сидящую в гостиной вместе с Рей, Или убеждаешь себя, что я слишком молод, смотрю прямо в карие глаза. Именно этого она и боится, вернее, пытается себя в том убедить. Не удивлюсь также, если, для отвлечения собственного внимания, старательно думает, что я сейчас почву подготавливаю, дабы броситься. Может, даже накручивает себя врезать мне при данной попытке по яйцам и одновременно борется с желанием поддаться. По крайней мере, язык тела и эмоции на лице об этом ярко свидетельствуют. Но ведь ты сама понимаешь, что это самообман. Акаги тебя знает со студенческой жизни и сдается мне, во всех подробностях, одним пороком меньше, одним больше, невелика разница. Стесняться Рей вообще глупость. Уж кто-кто, а она осуждать или болтать точно не будет. И, наконец, мой возраст. Ничего, что еще какую-то жалкую тысячу лет назад в 14 лет иметь троих детей было нормой. Смотрим друг на друга. Молчим. Я, чтоб не нервировать собеседницу, как встал, так и не двинулся. Она же, похоже, уже начала приходить в себя. Дыхание нормализовалось и краска с лица начала отступать. Выдержав паузу около минуты, хмыкаю и добавив в голос самую чуточку дружелюбия, а на лицо тень улыбки, обращаюсь к девушке. В общем так, командир, как друг тебе говорю, плюнь ты уже на общественное мнение и вбитые с детства страхи, и будет тебе счастье. Мисата вдохнула и на несколько секунд, прикрыв глаза, шумно выдохнула. Взгляд карих глаз наконец-то прояснился. Умный ты больно. О, уже язвишь, значит приходишь в норму. Дать бы тебе в глаз за то, что ты тут устроил. А что я устроил, а ты будто не понимаешь. Вновь начала заводиться девушка. Хаэм, ты имеешь в виду то, что я тебя облапал? Да. Ну, учитывая, что ты в тот момент на полном серьезе пыталась меня убить, это не самое страшное, что я мог сделать. Да. Вот опять, уже все забыла и пылает праведным возмущением. Все же эмоциональный она человек. И что ты мог сделать страшнее? Поверь, ты не хочешь этого знать. В самом деле, не рассказывать же ей про заряженный глок, спрятанный так, что его можно легко достать практически из любой позы лежа на футоне. Да и напоминать о том, что убить можно не только огнестрельным оружием, пожалуй, тоже не стоит. Как и обращать внимание на лежащий боком открытый школьный портфель, где виднеется, наполовину выкатившаяся, ручка, да и плеер с кассетами опять же. Да и варианты моих действий не умаляют того факта, что ты душила меня 7,5 минуты, нормальный человек за это время гарантированно бы сдох. Я хотела только слегка придушить, я бы никогда, думала просто попугать, прости, знаю. Разве что меня терзает один вопрос, если бы я конвульсивно дернулся и затих, ты бы стала делать искусственное дыхание, слегка улыбаюсь, наслаждаясь видом сконфуженной Кацураги. Так что, вопрос вольности моих рук исчерпан, да, недовольно буркнула девушка. Отлично, кстати, я получил массу удовольствия, у тебя просто восхитительные ножки и попка. Демонстративно не обращая внимания на то, как Мисата стремительно наливается краской, делаю небольшую паузу и с сожалением произношу. Жаль, до груди добраться не успел, уверен, она у тебя тоже очень даже. Си, начинает девушка, явно стараясь за внешней злостью скрыть смущение, но я ее перебиваю. Зато теперь мы экспериментально подтвердили, что ты жуткая трусиха. Что? Да ты, да я, паршивец озабоченный, ни стыда, ни совести. Хотя бы промолчал, зачем такое вообще говорить? А тебе разве не приятно, что твою красоту и достоинство признали? Не сдерживаясь, улыбаюсь весьма каверзной улыбкой. Еще чего, голос полон возмущения и праведного негодования, но красное как помидор лицо все портит, сдавая Кацураги с потрохами. Да-да, конечно, возвращаю себе индифферентный ко всему вид. Ну пошли что ли, а то у нас как бы праздничный ужин, а мы всех так нагло бросили. Это все из-за твоих глупых выходок. Я всего лишь невинно пошутил, заметь, на мероприятии, где следует веселиться. А вот ты отреагировала явно неадекватно. И кто виноват? Ты. Это была спланированная провокация. Даже Рей втянуть не постеснялся. Ты знал, что я так отреагирую. Просто признай, что тебе захотелось вторгнуться в мое личное пространство. Если бы не это, ты бы сдержалась. ТЦ. Руки Кацураги сжались в кулаки, а в глазах заплясал недобрый огонек. Подстегнутая смущением злость опять начала брать верх над разумом. Чувствую, мы близки ко второму раунду, но лучше воздержаться, а то второй раз все может получиться гораздо хуже. Ты все-таки решила продолжить? Еще раз слегка улыбаюсь и окидываю фигуру Мисата многозначительным взглядом. Есть накрытие. Паршивец. Меня одарили восхищенно яростным взглядом, где было намешано еще столько всего. Избежали. Натурально. почти в припрыжку. Только топот ног и разнесся по коридору. Дальнейший вечер прошел куда более спокойно, все старательно делали вид, что ничего не произошло, даже Экаги, хоть и бросала на Мисата весьма многозначительные взгляды, но молчала. Когда же ужин закончился и за столом начались разговоры за жизнь, мы с Рей тихо переместились на балкон, где традиционно и разместились с плеером и чаем. Правда, культурный отдых пришлось немного отложить ради небольшого разговора. «Я все сделала правильно», — меня пронзил взгляд изумительный рубиновых глаз. «Да», — улыбаюсь уголком губ и опираюсь на перила, глядя на город. «Кстати, нас ведь довольно долго не было. Почему ты не вмешалась? Ты сам спровоцировал ситуацию, значит, у тебя все было под контролем». От девочки пришло легкое удивление вопросом, а потом непоколебимая уверенность. А ведь мы сейчас даже не держимся за руки. Точно, сильный эмоциональный подъем подстегивает выработку духовной энергии, а я и не заметил. Стоим, молчим. Через некоторое время меня коснулось плечо примостившейся рядом девушки, ее эмоции сразу стали различаться гораздо четче. «Ты ведь чувствуешь мои эмоции даже сейчас?» Вопрос заставил ее вздрогнуть и испытать волну паники. Причин не разобрать, но не надо быть гением, дабы понять, что тут, скорее всего, дело в ее происхождении. Пауза. Да, страх усилился, теперь точно дело в происхождении. Но отстраниться она даже не попыталась, наоборот прижалась сильнее. Надежда. И на каком расстоянии? Около 20 метров. Ясно. Двигаюсь и заключаю Рей в объятия, окутывая нежностью, теплом и любовью. Не надо так бояться, я тебя тоже чувствую. И никому не отдам, помнишь? Да. Ко мне прижались и закрыли глаза, а на душе покой и счастье. Звук старенького механического будильника прорезал тишину комнаты, вырывая меня из сладких объятий сна. Рей, до того спящая, зарывшись носиком мне в грудь, также пошевелилась и, открыв глаза, осмотрелась слегка мутным и непонимающим спросонья взглядом. Быстро прекратив раздражающее дребезжание, впервые с момента моего появления в этом мире заведенного будильника, я недовольно оглядел циферблат. 7:30 утра, через 45 минут выходить в школу. Увы, любой больничный имеет обыкновение заканчиваться, и рано или поздно я должен был вернуться в это, во всех смыслах, бесполезное для меня заведение. А заодно должна была вернуться и Рей, которая не ходила за компанию. Честно, не знаю, как там официально обставили ее отсутствие, скорее всего тоже выдали больничный, ну или выдадут постфактум, невелика разница. А Янами тоже глянула на циферблат и, пару раз моргнув, начала вставать, впрочем безуспешно. Повинуясь внезапному порыву, обнимаю ее за талию и притягиваю, заставляя навалиться на себя. Удивление, непонимание. Красные глаза растерянно смотрят на меня, похоже, спросонья чувствительность у нее не очень, хотя нет, скорее просто не хватает опыта в определении эмоций, но неважно. Привлекаю девочку еще ближе и нежно целую. Удивление в эмоциях Аянами немного подскакивает, а потом резко сменяется пониманием, радостью и благодарностью. Рей начинает отвечать. Из комнаты мы вышли только через четверть часа. Нет, ничего похабного и необратимого, но вылезать из постели не хотелось категорически, разум просто куда-то уплыл. Да и Рей, войдя во вкус, показала удивительную обучаемость и старательность. Мьям, непроизвольно облизываюсь, отворачиваясь от направляющейся в ванную комнату девушки. Что-то не хочется мне проверять, была ли реально подоплека у того вопроса в душевой при тренировочном зале, или нет. Хотя вру, очень хочется, но нельзя. Мисата, опять же, лучше лишний раз не нервировать после вчерашнего. Кстати о Мисата. Тихо дойдя до двери, начинаю аккуратно поворачивать ручку. Вчера, когда Акаги наконец ушла, или это уже было сегодня? Да, пожалуй, уже сегодня. В общем, к окончанию мероприятия капитан успела слегка набраться, не так чтобы это сильно бросалось в глаза, но будить ее раньше времени все равно будет некрасиво. Пусть лучше отдохнет лишние полчасика, если еще спит. Дверь бесшумно открылась, и я заглянул внутрь. Хм, постель опять разбросана наполовину комнаты, а полуголая Кацураги безжалостно стискивает в объятиях подушку, сладко посапывая. Бутылка воды у изголовья не тронута. Отлично. Времени на все про все осталось не так много, к счастью, и готовить особо не требовалось, только разогреть, что осталось со вчерашнего вечера. С этим я, разумеется, справился без проблем, как раз успел к выходу Рей из душа, после чего мы вместе позавтракали. В оставшиеся 15 минут до выхода, уже сам сгонял в душ, приготовил Мисата ее священный утренний кофе и, наконец, разбудил девушку. К сожалению, полюбоваться на весь занимательный и чертовски милый процесс просыпания и прихода в себя капитана мне было не суждено, время поджимало, так что быстро попрощавшись, мы сбежали, удостоившись вялого пожелания удачи и напутствия, вести себя хорошо. Солнце на улице, как обычно в это время и на этом маршруте, слепило прямо в глаза, отчего я успел уже слегка отвыкнуть, но темные очки также успешно, как и раньше, справились с этой досадной мелочью. Но вот один момент я не учел, Икари. Меня придержали за край рубашки. Почему ты несешь мой портфель? Ну вот дождался, чувствую, сейчас меня будут воспитывать. Хе-хе, в смысле, я уже здорова, у тебя же наоборот еще не до конца закрылась рана на груди, но ты все равно несешь два портфеля. Почему? Рей чуть наклонила голову и требовательно посмотрела мне в глаза. В темных очках смотрелось это необычно, даже в каком-то смысле более выразительно. Мне так хочется, тем более, ты преувеличиваешь степень моих повреждений, та покрытая коркой царапина не доставляет мне никаких неудобств. А руки? Руки тоже. Но все равно, у тебя есть повреждения, а у меня нет, значит портфели должна нести я. Железная логика. Блин, я сейчас не выдержу и затискаю это чудо прямо здесь. Нет, физически я сильнее и у меня выше болевой порог, следовательно даже при наличии повреждений вплоть до среднего уровня, я могу выносить нагрузки большие, нежели ты. А Янами задумалась, внимательно глядя на меня, потом перевела взгляд на портфели в моих руках, опять на меня, и в ее эмоциях сверкнуло что-то похожее на азарт, плюс она наверняка почувствовала мое веселье. Хорошо, ты можешь нести свой портфель, но свой я могу нести сама. Можешь. Киваю и, разворачиваясь, начинаю двигаться по тротуару. Время все-таки не резиновое, а опоздать значит лишний раз привлечь внимание. Но есть одна проблема. Какая? Девочка пристраивается рядом, но вырывать что-то из моих рук не спешит. Я не дам. Почему? Вот опять, укол азарта и даже удовольствия. Не хочу. Это нелогично и не несет смысла. Я уже здорова, верно, но ты ведь не станешь отрицать, что нести 5 килограмм в руках тяжелее, чем идти налегке. Да, но мой портфель весит меньше 5 килограмм. Полчаса спустя, у ворот школы. Это не причина, уверенно произнесла голубоволосая девочка. Ты отказываешься принять приказ старшего по званию как причину к действию? Нет, но ты подменяешь понятия. Тебе никто не приказывал, следовательно, это твое личное решение. Однако его мотивы не серьезны. Ошибаешься, мой мотив очень серьезен, я получаю удовольствие от помощи тебе, следовательно, цель моего действия в получении удовольствия. Пауза. Мы как раз проходили мимо группки школьников. Хорошо, я поняла. А Янами просто фанила удовольствием, причем настолько, что это даже на лице отражалось. Думаю, она вообще впервые так долго о чем-то с кем-то разговаривала. Да и сам спор вышел знатным. Два спорщика, битые полчаса, абсолютно спокойно и логически выверенно пытаются убедить друг друга в том, кто должен нести портфели. Бреет. Но как же приятно. Особенно эта слабая, но такая милая улыбка на лице Рей. Интересно, она сама хоть заметила момент ее появления? Икари, Аянами, вы уже выздоровели? Подскочила к нам староста, едва мы перешагнули порог класса. Да, ответил я, Рей же просто подтверждающе кивнула с оттенком интереса, глядя на девочку. Хорошо, по Хикари было видно, что она действительно рада, хотя некоторая скованность в ее позе присутствовала. А то у нас сегодня первыми двумя уроками контрольные, вы, надеюсь, сделали домашнее задание? В голосе веснушчатой девочки прорезалась тревога, а бровки чуть сошлись, демонстрируя грозность. Конечно, правда только те задания, что ты заносила. А, ну тогда все действительно хорошо. Правда, нам уже еще задавали, но контрольные сегодня должны быть именно по тем темам, так что ничего страшного. Кстати, вы ведь в одной паре по уборке класса, тут расписание немного сдвинулось, так что ваша очередь ровно через неделю. Хорошо, спасибо, что просветила. Ни за что. Хараки искренне улыбнулась. Ну я пойду, удачи на контрольной. Тебе тоже. Угу. И девочка вернулась к группке школьниц в конце класса, где была до того, как подойти к нам. Сев на свои места, мы начали ждать. Кински с Судзухарой видно не было, как и большей части класса, но и до урока оставалось еще минут 7. Появились же братья-акробаты только перед самым звонком и сразу заметили нас. Скрывать эмоции они вообще, похоже, никогда не учились, уж больно морды лиц выразительные. Вот же, и ведь не собирался с ними общаться, а полностью игнорировать все равно не получится, Хоть краем глаза, но слежу. Печально. Подходить к нам, впрочем, не стали, да и учитель быстро появился. А дальше, как и обещала Хикари, началась контрольная по математике. Следующим уроком у нас шла физика, потом спаренная литература и в конце география. Самым сложным представлялась литература, наверное, единственный предмет в домашнем задании, по которому я не был уверен, и Рей, к сожалению, помочь не могла. Спрашивать же Мисаты я даже не пробовал, подсказывала мне что-то, что от японской литературы она еще дальше, чем я. Свою работу я написал минут за 20, Рей справилась на 5 минут позже, а вот остальной класс скряхтел до звонка, и то слышались шепотки на тему «не успеваю». Перемена прошла шумно, и за общими стенаниями на нас никто не обращал внимания. Следующий урок начался так же, весь класс полон угрюмых, сосредоточенных лиц, силищихся вспомнить то, что никогда не знали. А вот на 27-й минуте у меня в портфеле зазвонил телефон. Игнорируя недовольный взгляд учителя и косые взгляды одноклассников, достаю трубку. Звонок от Мисата. Телефон Рей молчит, но это ничего не значит. «Да, Синдзи, срочно хватай Рей к выходу, у нас красная тревога». Голос злой, собранный, сейчас Мисата не девушка, а офицер в боевой обстановке. «Люблю, когда она такая». «Понял». Отключаю трубку и встаю из-за стола. Рей повернулась лишь на миг и тут же начинает повторять мои действия. Немногие выложенные вещи быстро падают в портфель, листок с контрольной в руку. 95%, Рамил, он и так припозднился на сутки, вернее, мы реактивировали Еву 00 с опережением графика. Звонок мне одному объясним. Мисата в курсе, что Рей всегда рядом, плюс, два одновременных звонка привлекут лишнее внимание. Хотя меня это вряд ли спасет. Вы куда-то собрались, напоминает о себе учитель. Да, прошу прощения, но мы должны идти. Разрешите сдать задание, и не дожидаясь ответа, кладу листок на учительский стол. Сверху тут же ложится контрольная Рей, и мы, не замедляясь, проходим к двери. Теперь будут проблемы. Хорошо еще у меня звук на телефоне стоит минимальный, а то крик Мисата вполне мог бы услышать весь класс. А так хоть какая-то вероятность списать все на семейные проблемы. Хм, только бы тревогу сразу не врубили. Быстро миновав пустые коридоры, мы вышли на улицу. Сирены пока молчали, да и у ворот никого еще не было, но думаю, это ненадолго. Что сказала Мисата? Правильно, милая, задавать это вопрос в пустых коридорах школы, где звук разносится весьма далеко и в любой момент из-за угла или двери может кто-то выйти, не лучшая идея, зато здесь нас точно не подслушают. Красная тревога. Останавливаюсь у ворот. Проверь через свой телефон, отправь сообщение ЭКГ или позвони. Вероятность, что нас хотят похитить, и звонок от Мисата ложный, тоже не нулевая. В этом случае время подобрано идеально, выпытывать подробности в присутствии стольких свидетелей я бы не стал, значит, меньше вероятности проколоться. Проверять же с моего телефона не имеет смысла, так как если звонок действительно ложный, то именно за ним сейчас следят и вызов все равно переадресуют, а за время, что понадобится, дабы вывести противника на чистую воду, машина уже подъедет и дергаться будет поздно. Хотя телефон Рей тоже могут контролировать, но шансов все равно больше. Впрочем, вероятность всего этого не более 5%, сомневаюсь, что даже Сиэли смогли бы провести должное наблюдение и подготовить операцию за столь короткое время, даже если допустить утечку информации о моих особенностях и то, что товарищи сразу воспылали непреодолимым желанием со мной пообщаться. Девушка послушно достала телефон и уже начала набирать номер, как он пискнул, объявляя о наличии входящего сообщения. Занятно и весьма подозрительно. Да, моя паранойя просто цветет и колосится. Прочитав сообщение, Рей передала трубку мне. Все верно, объявление тревоги и приказ двигаться к выходу. Может спрятаться куда, пока не поздно, а то что-то вероятность подставы больно быстро растет. Мои параноидальные размышления прервал жалобный визг шины, выскочившей из-за поворота, на другом конце улицы, знакомый силуэт машины небесно-голубого цвета. План П, партизан, резня в городских условиях. Отменяется, это Мисата. Живо садитесь. Машина еще затормозить не успела, а Кацураги уже высунулась в открытое окно. Молча и быстро выполняем команду, почти запрыгивая на заднее сиденье, дверь за нами даже не успевает захлопнуться, а девушка уже дает по газам. Ангел, стараясь не выбить на виражах головой боковое стекло, застегиваю ремень безопасности у Рей, чьи руки заняты удержанием наших портфелей. Хе, а ведь все-таки заполучила. Да, 20 минут назад его засекли над Тихим океаном в 30 километрах от берега. Цель воздушная. Это пока все, что знаю. Я сама еще не видела снимков. Нас выпустят вдвоем. Щелчок подтвердил, что я теперь тоже в относительной безопасности от гоночных талантов Мисата, так что теперь можно было слегка расслабиться. Не знаю. Опять резкие повороты, душераздирающий визг покрышек. Честно говоря, не думаю, что Еву-00 успели подготовить, но если не будет выбора. Мисата не стала заканчивать фразу, но озабоченный взгляд через зеркало заднего вида на нас бросила. Не нервничай так, я прикончил двоих, убью и третьего. Надеюсь, Синдзи, очень. Я отвернулся к окну, говорить больше было ни о чем. К тому же, если это и в самом деле будет Рамил, может быть сложно. Нет, выстрел его я выдержу, это без вариантов, но вот как у него с синхронизацией воздействий, держит ли он над поле во время стрельбы, и если да, то насколько сложнее будет его продавить, одновременно отражая выстрел, плюс, какова скорость наведения и время существования луча. Хорошо бы получить эту информацию до боя, какие-то орудийные системы точно успели восстановить, да и войска где-то неподалеку базируются. С другой стороны, если их задействовать, то это значит почти гарантированно списать в расход, а много ли успели восстановить, и есть ли тут корпускулярная пушка, наконец, будет ли ангел как в каноне бурить грунт, сомнительно, если честно, с таким орудием это бессмысленная трата времени, следовательно, вполне вероятно, что, как минимум, орудийные системы мне понадобятся в бою, скажем, чтобы ударить в спину Рамилу, когда я подавлю от поля и буду держать его выстрел. Вообще, данный план наиболее оптимален, если обходиться без полного пробуждения Евы, а его бы задействовать действительно не хотелось. Моей правой руки коснулась прохладная ладошка Рей, вырывая из размышлений. Поворачиваюсь к ней и встречаю внимательный, настороженный взгляд рубиновых глаз. Похоже, она что-то почувствовала. Тревогу? Нет, во мне нет тревоги, только холодное спокойствие и собранность. Блин, точно. Для неподготовленного человека это мое состояние может легко сойти за чернейшую депрессию, разницу уловит только такие же, как я, насквозь темные личности, но Рей к таким не принадлежит. Ободряюще сжимаю пальцами ее ладошку и посылаю волну спокойствия и уверенности. Аянами моргает и ее взгляд медленно оттаивает, еще мгновение и ладошка девочки сама сжимает мою руку. Прелесть. Но все же, по-видимому, собирать статистику мне все-таки придется самому. Штаб-квартира Нерв. Командный центр. Объект имеет форму ровного октаэдра и перемещается по воздуху. Средняя высота порядка 50 метров. Скорость около 40 км в час. Согласно показаниям приборов, уровень напряженности от поля 1500 единиц. Значит, в этот раз он может потягаться с Евой, перебила подругу Кацураги. Да, Акаги на миг задумалась. И боюсь, в этом случае использование артиллерии изначально обречено на провал. Это даже в штабе самообороны поняли. Как будто когда-то она помогала. Пробурчала девушка и с тревогой оглянулась на Рей. Та ледяной статуей замерла в нескольких шагах от прохода и не моргая смотрела на огромный голографический экран, где сейчас на одной половине транслировалась пусковая площадка ЕВС-01, а на второй прямая трансляция со спутника, показывающая ангела. Теоретически могла, но это сейчас не важно. Синдзи, в данный момент ангел приближается к озеру Асина, то есть фактически уже находится на территории Токио-3. Мы выпустим тебя в полукилометре от ангела, так что между вами будет несколько рядов автоплатформ. Сейчас здания не стреляют, но прикрыть твое появление они способны. Мисата тряхнула головой, выбрасывая посторонние мысли о бесстрастной девочке, и сосредоточилась на инструктаже, перехватывая инициативу. Оружие возьмешь в арсенале Д-19, он сразу рядом с точкой выхода, меч поднимут вместе с тобой и постарайся подобраться к ангелу как можно ближе, прежде чем он тебя заметит, дальше действуй по обстоятельствам, но это ты умеешь. Как понял? Понял хорошо, готов к запуску. Глухо донеслось из динамиков. Мисата чуть поджала губы, что-то было не так в поведении Синдзи с момента, как они прибыли в Геофронт, вроде все то же самое. Никаких эмоций, полное безразличие, но что-то ее настораживало. Ирей, казалось, была более напряжена, чем обычно, вернее, она вообще была напряжена, что само по себе удивительно, хотя никто больше этого, кажется, не замечал. Кацураги еще раз слегка дернула головой. «Нет, это все нервы, я просто не могу отойти от вчерашнего». Ева-01 готова к запуску. Дежурно отрапортовала Майя. Мисата сглотнула, полностью отрешившись от посторонних мыслей, и мысленно пожелав парню, к которому теперь вообще не знала, как относиться, удачи, громко скомандовала: «Ева-01, пуск». Катапульта сработала, и биомеханоид на огромной скорости унесся вверх по шахте. Изображение пусковой площадки погасло, и картинка ангела растянулась на весь экран. Через секунду оно мигнуло, и картинка со спутника сменилась изображением с камеры на ближайшем к ангелу здании. Мисата еще успела не кстати подумать, что ощущения от такого подъема могут быть и впрямь неприятными, как воздух огласил встревоженный доклад об внутри объекта наблюдается высокоэнергетическая реакция. Что? Вопрос вырвался помимо воли. Кацураги даже не заметила, что сказала это совершенно синхронно с Акаги. Заряд скапливается на внешнем контуре. Сердце девушки сжало. Неужели? Световое оружие ангелов? Но как он? Мысль не успела сформулироваться до конца, а приказ уже сорвался с губ. Немедленно остановите лифт. Урар сердца, и в голове вспыхнула даже не мысль. Понимание, поздно. Синдзи, берегись. Невозможно, конечная точка. Он на поверхности. Син. А в следующий момент изображение на экране затопил свет. Оборонительные здания СР-17 по Р-9 полностью уничтожены. Визуальный контакт с целью потерян. Мисата показалось, что голос Макото донесся как сквозь вату, хотя времени прошло от силы секунда. Лично для нее тот миг, что экран был залит сияющим светом, растянулся гораздо дольше. Фиксирую повреждения Евангелиона. Грудная клетка. Майя запнулась и тут же с заметной радостью продолжила. Ева развернула от поля. 1245 единиц. Синдзи. Кацураги чертовски хотелось отдать приказ об эвакуации, да хоть самолично подорвать платформу, чтобы Ева провалилась вниз, но раз от поля развернута, значит Синдзи в норме. В это очень хотелось верить, да и в конце концов, она же боевой офицер на посту, а не инфантильная девчонка. Тем не менее, секунды шли, а из динамиков доносился только треск помех. Как же долго тянется время, едва не взвыла девушка, удержало ее только то, что на секундомере отображаемых внизу экрана часов оно тоже едва шевелилось. Сердце бешено колотилось, вся кровь в организме как будто перешла в голову и теперь дружно гудела, а этот паршивец не отвечал. «Все в порядке, Мисата, я его держу. Все в порядке, Мисата, я его держу». Голос, переданный мной через нейроинтерфейс, был спокоен и безразличен, но вот потребуется проговорить это вслух. Боюсь, сдержать в нем напряжение мне бы не удалось. Держать луч ангела было неожиданно тяжело. Проблема была даже не в том, что он меня достал, раскаленная кираса и небольшой потек металла на груди, невелика беда. Тем более, броню я уже зарастил. Но вот мощность луча действительно впечатляла. Стоящие передо мной здания не просто оказались пробиты насквозь. Нет, они уже растеклись оплавленными огарками. Штук 6 высоких каменно-металлических коробок где-то в 12 этажей превратились в аморфные лужицы за какие-то доли секунды. И даже мое отполе не могло полностью поглотить энергию удара. Ощущение было, как будто стоишь под водопадом, но вместо холодной воды на тебя изливаются волны кипятка. Неудивительно, что Синдзи в каноне едва не сварился за какие-то неполные десяток секунд, а уж что должна была испытать Рей. Пульсация ядра послушно ускорилась, и мощность от поля еще немного поднялась, так что ощущения горячей воды из бронзбойта превратились просто в напор ветра. Правда, светопредставление перед глазами от этого стало только ярче, окончательно приняв вид работающей сварки. Отвратное ощущение, надо признать. Крепления на подъемнике с лязгом треснули, освобождая тело Евы. Какие-то куски еще остались висеть на руках и спине, но меня они сейчас не волновали. При такой мощности от поля, неудивительно, что вся электроника полетела. Связь со штабом и та держалась только за счет вмонтированного в платформу кабеля. Поправка, раньше держалась, теперь глухо. Быстрый шаг в сторону, на максимальной скорости, показал, что с наведением у ангела все в порядке, и резкое движение в противоположном направлении вывод только подтвердило. Он даже на долю мгновения не сбил прицел, продолжая буравить эту точку в центре груди. Грустно, да и напор что-то падать не спешит. Так, нужна связь со штабом. Удерживая перед собой переливающуюся всеми цветами радуги стену от поля, я медленно отступил к арсеналу. Боковая панель к этому моменту уже разъехалась в стороны, открывая взору внутреннее содержимое, где помимо стандартных винтовок находился резервный питающий кабель. Вытащив из здания штепсель, я несколько секунд изображал из себя разъем розетки. Призабавнейшие ощущения, должен заметить, собственной рукой втыкать себе в спину здоровенный провод и ощущать весь процесс с подключения, в самом прямом смысле, нутром. И это без учета воистину чудных ощущений от атаки ангела. Щелчок, волна мурашек по позвоночнику, треск помехи. Синдзи, Синдзи, ты меня слышишь? Теперь да. Как ты? В голосе Мисато проскользнуло ощутимое облегчение. Мы зафиксировали повреждения Евы. Нормально, комбинезон уже ввел обезболивающее. Доктор Акаги, ваши приборы еще работают? Да. Какова сейчас напряженность от поля ангела? 1500. Оно никак не менялось. Короткая пауза. Я тоже в первый момент подумала насчет его отключения на время атаки, но нет. Мне жаль, Синдзи. А уж мне-то как жаль. Впрочем, я это и без приборов чувствовал, но проверить стоило. Но ведь ты можешь держать его луч, без проблем. На миг отвлекаюсь от общения и достаю из здания винтовку. Кажется, луч начал слабеть. Значит так, сколько работающих арт-систем сейчас есть в моем квадрате? На том конце зашевелились, вроде как Аба на что-то ругался. Ответ Акаги пришел только через 5 секунд. 3 здания к северу от тебя, одно с ракетным комплексом и 2 с зенитной артиллерией. Плюс передвижная железнодорожная платформа с экспериментальным лазерным орудием, но мощность там незначительная. Что с военными? Еще пауза, но на этот раз фоновой суеты нет. Кажется, Акаги просто вспоминает нужные данные. Наземные силы будут идти слишком долго, авиация сможет прибыть в районе 3 минут, если мы прямо сейчас их вызовем. Ясно. Синдзи, что ты собрался делать? Судя по ноткам нетерпения и даже азарта в голосе, Мисато и сама почти догадалась. Подойду к нему и прорву от поля, вы же в этот момент вдарите по нам всем, что есть. Ты что с ума сошел? Доктор Акаги, невозмутимо перевожу стрелки, это может сработать. Не вижу, но нутром чую, как Мисато наливается краской гнева. Поля Евы и Ангела примерно равны, значит при подавлении поля Ангела, Ева тоже лишится своей защиты, что при наличии такого мощного оружия у последнего практически равносильно самоубийству. Думаю, у нас будет всего несколько секунд, чтобы поразить цель, до того как Ева станет небоеспособной. Она красиво переиначила фразу. До того как пилот сдохнет от болевого шока или зажарится живьем, необходимо провести расчеты в маге. Нет, я запрещаю, должен быть другой вариант. Н2 бомба не подействует, обычное оружие тем более. Других вариантов нет. А так шансы есть. Да, сколько у нас будет времени? Секунд 10. Мы успеем за это время пробить его корпус и добраться до ядра, которое по твоим же расчетам в самой середине. Что мы вообще знаем про прочность его панциря? У вас есть конкретные предложения, капитан Кацураги? О-о-о, какие люди, оно заговорило, а я уж и забывать начал, что у нас в штабе есть такой предмет интерьера, как командующий аж с генеральскими погонами. Нет. После паузы, недовольно ответила девушка и тут же пошла в атаку. Но данный план слишком рискован, нам может просто не хватить огневой мощи и на авиационный удар надежды мало. Как показала практика, при контакте с ангелом электроника дает сбой и отказ систем наведения далеко не самая главная проблема. Мы можем просто завалить ангела ракетами и только подпалить ему шкуру, а Ева-01 с пилотом уже будут мертвы. Прошу разрешения на активацию Евы-00. Внезапно раздался такой знакомый и бесстрастный голос. Что? Мисато явно сбилась с мысли, так как, еще секунду назад сосредоточенный и уверенный, голос прозвучал весьма растерянно. Артиллерийские системы Евы имеют оптическое наведение, я смогу поддержать лейтенанта Икари огнем с безопасной дистанции. Тишина. Целую секунду я пребывал в ступоре, даже не заметив, что ослабил концентрацию на защите и грудь стала припекать. С одной стороны, она была права. Оружие, проектировавшееся для евангелионов, несмотря на всю мою критику, было весьма солидным, не главный калибр линкоров, конечно, но и не сильно ему уступало. Прибавить к этому полуавтоматическую стрельбу, возможность менять прицел за доли секунды и общую мобильность пехоты получится очень достойно. Все-таки не на пустом месте японцы столь обожают идею мехов. Но с другой стороны, выпускать против этого кубика Рей очень не хочется, что-то мне подсказывает, что на пару секунд сменить объект атаки для него совсем не сложно. В штабе тоже молчали, похоже, ступор там длился дольше, однако я выказывать свои сомнения не спешил. А вот Рей, видимо, посчитала, что требуется привести дополнительные обоснования в пользу своего участия и в свойственной ей манере, их озвучила. И в случае термальной деформации брони, смогу извлечь капсулу и оказать первую медицинскую помощь. Обожаю. Нет, ну какая прелесть. Как она красиво сказала. В случае чего, я смогу достать его немного вареную тушку из духовки. Это просто гениально. Так восхитительно поднять боевой дух пилота и поддержать стабильность его психического состояния. Ох, как бы я хотел сейчас видеть лицо Мисато. Рей, я тебя люблю. Санкционирую. Прервал тишину и пресек возражение голос командующего. Подготовьте Еву-00 к запуску. Есть. Голос Акаги. Мисато что-то подозрительно молчит. Хотя что там подозрительного, опять небось переживает и злится. Дальше слушать было особо нечего. Началась стандартная командная суета. Весь диалог со штабом длился от силы пару минут, и луч ангела определенно стал слабее. Но все равно, две минуты держать такие энергозатраты его ядро должно быть, минимум, раза в 4 мощнее имеющихся у меня, либо его тело должно выступать как накопитель, но вот какова его емкость, возможно ли его просто просадить, если да, то помощь мне вообще не понадобится. Хотя, все-таки сомнительно, я совершенно не ощущаю, чтобы его силы как-то уменьшились. Предаваясь подобным размышлениям, я неторопливо смещался в сторону, так, чтобы работающие автоматические батареи оказались с противоположной от меня стороны. Рассуждения Мисато о сбоях в системах наведения ракет были абсолютно верны, а мне все же не хотелось получать лишних гостинцев. Ангел не шевелился, только точка выхода луча с его поверхности смещалась вслед за моим передвижением. Прошло еще около 30 секунд, и луч внезапно пропал. В штабе поднялся гам, но я его не слушал. Поверхность октаэдра начала наливаться интенсивным сиянием. Секунда, две, три, пять, вспышка. Пятки Евы слегка вмялись в грунт. Удар был сильным, даже, пожалуй, чуть сильнее первого, но от поля держало. Вот и ответ на вопрос о накопителе. Все-таки ядро. Что ж, это неприятно, но ожидаемо. Син, нормально. Как подготовка? Штаб сил самообороны и войска союзников уже оповещены и готовят нанести авиаудар по нашему сигналу. Рей будет на поверхности через 8 минут, продержись. Мы выпустим ее в 700 метрах, слева от тебя, у горы Футаба, там хорошая позиция для стрельбы. Понял, жду. А я на Мирей, гора Футаба. Лифт лязгнул, останавливаясь. Мгновение сила инерции еще тянуло тело вверх, но быстро исчезло. Дождавшись разблокировки замков, Аяна Мирей позволила себе расслабить напряженные мышцы и перестать с силой сжимать ручки управления. «Я на месте», — губы привычно произнесли слова, звук которых все равно не достиг стенок капсулы из-за ЛЦЛ. Хоть доктор Акаги и говорила, что в этом нет смысла, но так было проще сосредоточиться на том, что собираешься передать через нейроконтакт. «Отлично». Голос капитана Кацураги был напряжен, хоть она и пыталась это скрыть. «Бери винтовку на складе и следуй 200 метров влево, там будет площадка, откуда ты увидишь Синдзи. В конце лучше пригнись, мы не знаем, насколько далеко видит ангел». «Есть». Ева-00 развернулась к поднявшемуся из земли рядом с лифтом стеллажу с оружием. «Почему все так сжимается в груди? Что это? Волнение? Тревога? Страх?» Рука сомкнулась на винтовке, а вторая взяла дополнительную обойму. «Я боюсь, да, опять». Огромная фигура, покрытого оранжевой краской биомеханоида, начала движение вдоль склона горы. «Синдзи, он заставляет меня бояться с момента своего появления. Постоянно. Хотя до этого я думала, что не умею испытывать страх. Подошвы глубоко входили в мягкий грунт, а растущие на склоне деревья доставляли не больше сопротивления, чем обычная трава. Сначала я боялась его, но потом, когда все изменилось, когда он стал для меня важен, перед глазами Аянами пронеслась картинка, как сияющий хлыст ангелы прочертил широкую полосу по груди Евы-01. В сердце кольнуло. Да, тогда был первый раз, когда я испугалась за него. Я уже знала? Нет, не знаю. Наверное, сейчас все как тогда, только сильнее. Как неприятно в груди. Склон горы резко закончился, и глазам Рей открылась уходящая вдаль равнина, в самом конце которой бушевало белое пламя. Ева-01 неподвижно стояла левым боком к позиции Рей. Между ней и ангелом, словно натянутый толстый канат, завис луч белого огня, бессильно разбиваясь о переливающиеся оранжевыми волнами плоское от поля Евы. Даже с такого расстояния было видно, что земля вокруг 01 оплавилась и пошла трещинами, а здания, находящиеся ближе сотни метров, напоминали потекшие свечи. Но Ева не шевелилась. Стоя по щиколотку в расплавленной смеси грунта, бетона и металла, темная, на фоне пламени и заката, Фигура, казалось, усмехается в лицо изливаемой на нее мощи. На какой-то миг Аянами замерла. Из памяти резко и неожиданно всплыли слова, услышанные несколько недель назад. «Ты тогда сказал, что ты не человек. Если это так, то кто ты?» Вопрос, заданный с тревогой и непониманием, без надежды, заранее зная, что просто не так поняла фразу. «Ну раз я убиваю ангелов, то, видимо, демон». И ответ, не принесший ясности, но заставивший дрогнуть что-то в душе. Но сейчас, Ева 01, Синдзи, он действительно выглядел демоном. Рей. Голос капитана Кацураги пробился как через вату. Тело сковывало какое-то оцепенение, а глаза не желали отрываться от завораживающей картины. Аянами моргнула, с изумлением осознав, что на несколько секунд выпала из реальности. «Простите, я слышу. Занимай позицию. Начинаем через 30 секунд». Мисата не стала заострять внимание на задержке. Почему-то это вызвало благодарность. «Есть». Ева 00 незамедлительно легла на грунт и привела винтовку в боевое положение. В передней полусфере капсулы появился значок прицеливания и строка с данными по состоянию орудия. Секунда, и ангел пойман в перекрестие. «Я готова». «Отлично». Рей показалось, что сейчас капитан Кацуарги улыбнулась. Почему она сделала такой вывод, девочка понять не успела, так как по ушам тут же резанул резкий окрик начальника оперативного отдела. «Синдзи». Рей с непонятным чувством отметила, что ее связь со штабом не отключили, и она может слышать переговоры с 01. И этот факт тоже принес странное ощущение. «Слушаю», — отозвался спокойный голос, отдавшийся в груди приятным теплом. «Странно. Я впервые слышу его переговоры из кабины Евы, а не из центрального штаба. И мы впервые вместе на миссии. Я первый раз его прикрываю». «Рей на позиции. Ты готов?» «Да». «По расчетам маги на нейтрализацию его от поля тебе понадобится около 3 секунд», вклинился в разговор голос доктора Акаги. «Еще минута 34 для преодоления расстояния между вами, если ты будешь двигаться с той же скоростью, с какой его обходил. Итого, через 1 минуту 30 секунд реакция нанесет удар. Это сделано потому, что ракеты достигнут его не мгновенно. Таким образом, когда поле исчезнет, ракеты уже будут подлетать к цели. Артиллерийские системы города переходят под прямое управление маги для обеспечения одновременного удара. Постарайся сделать все в точности, тогда прямой контакт с лучом тебе придется выдерживать не больше 1,3 секунды. Понял. Выводим таймер тебе в капсулу. Начнешь по команде, как только авиация выйдет в заданную точку. Акаги замолчала, и через пару секунд вновь зазвучал голос Мисата. Синдзи, приготовься. 10 секунд. Кацураги выдержала паузу. Рей в капсуле крепче сжала ручки управления, полностью сконцентрировавшись на изображении. Удачи. Тихо произнесла капитан и резко бросила. Начали. Ева 01 двинулась. В этот же момент рядом со схематичным прицелом, на передней части капсулы, появился таймер, начавший обратный отсчет. Пальцы рук непроизвольно потерлись о рукоятки, передавая мозгу ощущение шероховатой поверхности, чувствующейся даже через перчатки. Ева 01 шла. Секунды тянулись долго. Напряжение нарастало. Оранжевая пленка от поля казалась такой тонкой и хрупкой по сравнению с бушующим потоком врезающегося в нее белого огня. Но Евангелион продолжал наступать. Аянами не заметила, когда опять вывалилась из мира. В душе что-то сжалось, что-то не имеющее отношения к телу, а во всем мире осталась только одна темная фигура, намертво приковавшая взгляд. На таймере остались последние секунды. 5, 4, 3. Вспышка. 2 прозрачные, проходящие оранжевыми волнами стены столкнулись, зажав между собой настоящее маленькое солнце, в которое превратился луч ангела, и которая сейчас разбрасывала во все стороны яркие белые искры. 2 секунды. Ева 01 делает еще один шаг вперед, прямо в пламя солнца. 1 секунда. Искры начали сыпаться на поверхность октаэдра, оставляя черные проплешины. 0 секунд. Таймер щелкнул, и время для Рей остановилось. Медленно, очень медленно она наблюдала, как руки 01 врезаются в оранжевую стену вместе наибольшего сияния от близости луча. Как продавливают стену, словно ткани, в появившуюся брешь врывается струя белого света. И как, словно не чувствуя ударившего в грудь огня, руки Евы ухватываются за края прорехи и резким рыком разрывают преграду до конца, чтобы в следующий миг потонуть в лишившемся помех сияющем потоке. В ушах звучит крик кого-то из штаба, но указательный палец уже вжал курок. Винтовка дернулась, выпуская крупнокалиберный снаряд. Здания за спиной ангела тоже пришли в движение, начав выпускать в него весь свой арсенал, а в небе появились черные точки приближающихся ракет. Попадание. Снаряд Аянами попал первым, выбив из бока противника фонтан осколков и глубоко уйдя внутрь, но не успела Рей второй раз нажать на курок, как произошло сразу несколько событий. На поверхности октаэдра начали раскрываться первые бутоны взрывов от попаданий снарядов автоматических батарей, на заднем фоне появились черные росчерки подлетающих ракет и луч ангела, бьющий в грудь Евы-01, исчез. Однако не успели даже первые взрывы раскрыться до конца, как ангел вновь выстрелил. Но на этот раз целью была не Ева. В разы более тонкий, чем раньше, луч вспорол воздух и широким росчерком прошел по подлетающим ракетам, оставив за собой волну огня от детонировавших зарядов. Второй удар достался зданиям, не выдержав и секунды после уничтожения воздушной угрозы. Октаэдр исторг еще одну тонкую спицу света, пройдясь ей по атаковавшим его батареям, и хоть сила удара очевидно была на порядке слабее, чем раньше, так как те лишь слегка оплавились, они растеклись мгновенно лужами расплавленного металла и бетона, но стрелять уже не могли. Время для девушки рывком вернулось к привычному течению, и палец вновь вжал курок. Переживание, тревога, все это внезапно отошло на второй план, почти исчезло из сознания, а на смену им пришло полное спокойствие. Рей уже знала, что произойдет в следующий момент, и ворвавшийся в уши крик лейтенанта об это только подтвердил. Объект накапливает энергию. Заряд на внешнем контуре. Цель Ева-00. На заднем плане что-то прокричала Мисата, но это прошло мимо сознания девушки. Палец вновь вжал спусковой механизм. Еще одно попадание. Если меня он воспринимает такой же угрозой, как и Еву-01, то у меня есть 5 секунд. За это время надо успеть нанести максимальные повреждения, тогда Синдзи сможет победить ангела. Осталось 3 секунды. Мышцы в кисти механически сокращались, отправляя в корпус ангела снаряд за снарядом. Но наливающийся сиянием октаэдр на это никак не реагировал. «Прощай!» Ангел выстрелил. Командный центр. Уровень синхронизации Евы-01, 150 единиц. Зафиксирована неизвестная конфигурация от поля. Крик Майи на миг перекрыл остальной шум штаба.